Глава 6. Гарри и Кавендиш, уже изрядно захмелев, шумно и путанно общались друг с другом, когда к ним присоединился Джак. Картофельный самогон, который они лакали словно воду, пах мочой и старыми тряпками. Его крепость явно пришлась им обоим по душе. «А я тоже могу летать», — решительно заявил старик Гарри, перебивая своего собеседника. «Я птица, и могу улететь отсюда, когда захочу». «Твое вонючее пойло, оказывается, влияет не только на зрение». «Смейся, смейся», — заявил старик, тряся головой. «Ты будешь меньше смеяться, когда я помашу тебе крыльями с высоты. Тебе, муравью, который способен лишь ползать». «Так почему ты торчишь в этом захолустье, если действительно можешь летать?» — прохрипел Кавендиш, опрокинув в себя еще одну порцию вонючего пойла. Получив отпор, Гарри на несколько секунд задумался, подыскивая достойный ответ. «Потому что здесь я у себя дома», — резко сказал он. «Я прожил здесь всю свою жизнь. На этом заводе работали мой дедушка, мой отец и их родственники. Это дает мне кое-какие права, не так ли? Теперь, когда все уехали, завод принадлежит мне. А что есть у тебя?» Кавендиш только пожал плечами. «Дорога», — продолжал старик, — «так дорога принадлежит всем». «Все не так просто. Все зависит от места, которое ты занимаешь на этой дороге. Можно идти одним и тем же путем, но иметь разные результаты. Обладать чем-либо еще не означает, что ты можешь пользоваться этим себе на благо. Мои чувства не может украсть никто на свете. Весь секрет заключается в том, чтобы научиться смотреть на вещи не так, как все остальные». «А твое золото?» — вспылил Гарри, наклонившись над столом. «Оно принадлежит всем, господин философ». «Нужно жить красиво», — рассуждал далее Кавендиш, одним глотком опорожнив очередную чарку. «На золото можно купить продукты, оружие, лошадей, мулов, женщин». «А самолет?» — перебил его старик с огоньком в глазах. «Ты можешь купить самолет?» Огорошенный вопросом, Кавендиш резко откинулся назад, аж заскрипела спинка стула. «Самолет?» — повторил он задумчиво. «Вряд ли хоть один остался на земле. Невозможно купить то, чего не существует». Тогда старик Гарри постучал указательным пальцем себе в грудь и с гордостью заявил: «А у меня самолет есть». Прищурившись, Кавендиш взглянул на старика так, словно увидел его в первый раз. «Ты шутишь?» «Никогда в жизни, когда речь идет об авиации», — высокопарно выпалил Гарри. «Пойдем, посмотрим». Совершенно растерянный, Джак пошел следом за ними. Со стороны процессия выглядела комично. Джак уже стал жалеть, что вышел на улицу, так как мороз все крепчал. Наконец Гарри открыл ворота ангара и гордо ткнул пальцем в направлении какого-то монстра, словно пришедшего из другой эпохи. Это действительно был самолет. Навехонький, сияющий, словно только что с конвейера. В голове Джага пронеслась волна смутных образов. Он вдруг вспомнил о заросшем озере и о зеленом фюзеляже, торчащем из тины, словно абстрактная статуя. Над трясиной виднелись только хвост и часть крыльев дельтовидной формы. Мало-помалу эрозия и вода разъедали самолет, и время от времени на поверхность вырывались огромные воздушные пузыри. В памяти Джага пронеслась вереница странных забытых видений, которые сейчас напомнили о себе. Он увидел, как в небе в строгом строю летели огромные летающие крепости. С оглушительным ревом они так медленно двигались, что казалось, вот-вот рухнут на землю. В тот день, испугавшись, Джак забился под большой вывороченный пень и несколько часов просидел там, трясясь и лязгая зубами от страха. С тех пор он никогда больше не видел самолетов. «Какой красавец, а?» — воскликнул Гарри. Его глаза сияли. Кавендиш был просто потрясен увиденным. Указательным пальцем он сдвинул шляпу на затылок и вместе с Гарри медленно двинулся вдоль фюзеляжа. «Черт бы меня побрал!» — пробормотал он. «У этого старика действительно есть самолет!» «Правда он хорош?» — не унимался Гарри. Я чищу его каждый день. На всей земле не найдешь самолета в таком прекрасном состоянии». И действительно, корпус самолета, изготовленный из дюраля, блестел как новенький. «Я никогда не видел такого самолета», — сказал Кавендиш. «Он сделан, конечно, очень давно. Наверное, еще твоим прадедом, да?» Старик укоризненно глянул на него. «Вопрос на засыпку. Ты смог бы отличить биплан от дирижабля?» Указав пальцем на самолет, он объяснил. «Это Юнкерс-87Б. Он построен не здесь. Кресты, которые ты видишь на крыльях и фюзеляже, являются эмблемой Третьего Рейха. Это очень интересная модель. Она была гвоздем нашего музея. После остановки конвейера все самолеты вывезли, за исключением этой старой кукушки. С него сняли только вооружение, а все остальное оставили». Джак с восторгом смотрел на самолет. Он всегда восхищался всякого рода механическими устройствами. Нерешительно положив руку на носовую часть фюзеляжа, он удивился, что металл такой холодный. Заметив его волнение, Кавендиш произнес: «Подойди поближе, он не кусается. Антикварная вещь. Ты можешь ласкать его, но не дождешься, чтобы он отблагодарил тебя рокотом мотора». «Для этого сначала нужно научиться гладить его по шерсти», — вмешался старик Гарри. «Только я могу заставить его заработать». Кавендиш застыл на месте. «Не хочешь ли ты сказать, что мотор работает?» Гарри даже поморщился от такого неуважительного отношения к себе. «Работает, да еще как!» – проворчал он. «Ты, конечно, не поверишь, однако я не только чищу его, но и обслуживаю все узлы. Самолеты не любят грязи, насекомых, паразитов и особенно невежд». Возмущенно глянув на Кавендиша, старик ухватился руками за винт и, тяжело дыша, начал его вращать. «Перед запуском нужно сдвинуть поршни с мертвой точки и провернуть вал», – прокомментировал он. Затем Гарри нырнул под крыло и по самодельной лестнице влез в открытую кабину. Усевшись на место пилота, Гарри жестом показал, чтобы все посторонние отошли подальше. Джак попятился, а Кавендиш, нахально скрестив руки на груди, вызывающе воззрился на старика. И вдруг винт медленно тронулся с места. Мотор пару раз чихнул, а потом все его 1100 лошадей довольно заржали. В ангаре раздался мощный рев, сопровождаемый неудержимым потоком воздуха. Шляпа с головы Кавендиша слетела и колесом покатилась по полу. В одно мгновение ангар наполнился дымом, который медленно поднимался к металлическим фермам перекрытий, на которых держалась крыша. Устроившись в кабине летчика, Гарри весело улыбался, словно шестилетний мальчишка, нашедший под елкой подарок от Деда Мороза. Шум мотора, гул ангара и мелкая вибрация фюзеляжа доставляли ему огромное удовольствие. Удовлетворенный впечатлением, произведенным на Джага и Кавендиша, Гарри сбросил газ, заглушил двигатель и высунулся из кабины самолета, разгоняя ладонью клубы дыма, которые заполнили ангар. «Ну как, ребята, что вы теперь скажете?» – закричал он, спрыгивая на землю. Когда под сводами ангара стихли раскаты эха, Кавендиш поднял шляпу, несколько раз ударил ею по ноге, чтобы выбить пыль, и, наконец, сделал заключение. «Клянусь, я съем свою шляпу, если этот летающий гроб сможет оторваться от земли». Набычившись и побагровев от ярости, Гарри возмущенно заорал. «Летающий гроб? Это же гордость Люфтваффе! Никогда в жизни не слышал ничего более глупого. А у тебя меньше мозгов, чем у сундука. Это великолепный самолет. И он летает!» Кавендиш замотал головой и, прикурив сигару, заявил: «Что касается меня, то лучше я выпью целый котел твоей проклятой настойки, чем хоть одной ногой ступлю в кабину этой старой колымаги». Внезапно раздался резкий пронзительный свист, заставивший всех вздрогнуть. Джак со всех ног бросился к выходу из ангара. Энджел вернулся. Планируя на высоте около 50 метров, он описывал широкие круги над заводом. Ошалев от радости, Джак козырьком приставил руку к колбу, чтобы получше рассмотреть своего любимца. Теперь Энджел летал уверенно и грациозно. Он и выглядел уже совсем иначе. Стадия перерождения завершилась, жутковатые аномалии исчезли, и теперь в небе парил гордый человек-орел. Острая боль опять пронзила мозг Джага, и он схватился обеими руками за голову. Перед его мысленным взором вновь замелькали картинки из жизни летающих людей. Джаг видел, как одетые в кожу охотники преследовали людей-птиц вплоть до самых гор, стреляя короткими очередями, чтобы выбить их из небольших укрытий и заставить снова подняться в воздух. Существа, подобные Энджелу, со сломанными крыльями, в ужасе метались по скалам, а охотники отрубали им головы, вскрывали черепа и извлекали загадочный коралл, оставляя все остальное на съедение хищникам. Повсюду слышались крики о помощи, а бойня неумолимо и безнаказанно продолжалась. На фоне ужасной бойни вдруг появилось гладкое лицо Энджела, и Джагу, наконец, все стало ясно. «Он зовет нас на помощь! Его народ в опасности!» — закричал в отчаянии Джаг. «Что он говорит?» — недоуменно спросил Гарри. «Ничего, он начинает бредить», — ответил Кавендиш, на что старик, понимающе кивнул головой. «О, эти взрослые дети! В конце концов, они становятся самыми слабыми. Он слишком много пережил за последнее время. Испытания, выпавшие на его долю, помутили его разум. Будем надеяться, что рассудок вернется к нему». «Будем надеяться», — кивнул Кавендиш. «Ладно, у меня свои проблемы. Мне нужно похоронить женщин. Не хочу, чтобы их сожрали крысы». Когда Гарри ушел, Кавендиш подошел к Джагу и положил ему руку на плечо. «Ты совсем не спал. Тебе нужно отдохнуть». «Я должен пойти за Энджелом». «Ты пойдешь за Энджелом?» — вздохнул Кавендиш. «И куда же? Как ты собираешься это сделать? Он же умеет летать. Ему наплевать на леса, горы, долины и орды убийц, которых больше, чем грязи. А у тебя нет ничего, кроме собственных ног. Нет даже коня». «Меня это не интересует», — отрезал Джаг. «Я все равно пойду за Энджелом». «Ты сначала хорошенько подумай», — посоветовал Кавендиш. «Ведь у тебя нет абсолютно никакой информации, кроме твоих галлюцинаций». «Я уже решил, и это не галлюцинации». «У тебя ничего не выйдет, Джаг. Ты обязательно потеряешь Энджела из виду, заплутав в каком-нибудь дремучем лесу. Я возьму его с собой. Вы умрете от голода или от холода, а может быть, от того и от другого. А ты подумал о том, сколько времени тебе потребуется, чтобы добраться до того места, куда тебя зовет Энджел? Если хочешь знать мое мнение, ты совершенно зря проделаешь долгий путь. Охотники успеют уничтожить всех крылатых людей, и ты увидишь только горы трупов». Джаг был вынужден согласиться с этими доводами. Он и сам сомневался в успехе своего похода, но не мог смириться с фатальной безысходностью, с ролью стороннего наблюдателя. Осознав свое бессилие, Джаг принялся нервно расхаживать по ангару, пока не наткнулся взглядом на фюзеляж Юнкерса. И тут в его голове родилась блестящая идея. «Самолет!» — закричал он. «Какой еще самолет?» — не понял Кавендиш. «На самолете я смогу сопровождать Энджела». «Ты соображаешь, что несешь?» — возмутился Кавендиш. «Этот старый соловей просидел на ветке уже много лет и никогда не взлетит. Ты не хуже меня слышал, что это всего лишь музейная реликвия. А в музеях хранятся только отжившие свой век вещи». «Он взлетит», — глухим голосом упрямо произнес Джаг. «Если хочешь, можешь оставаться здесь. Я тебя насильно за собой не тащу». И, не дожидаясь ответа, он решительно направился к старику Гарри, который упаковывал трупы в пропитанную гудроном бумагу. «Никто меня не переубедит», — закричал ему вслед Кавендиш. «Я никогда никому не уступал. И еще не родился тот человек, который уговорит меня сесть в это корыто». Он швырнул на землю окурок сигары, сердито растоптал его каблуком сапога и выкрикнул. «И вообще, с какой стати я должен помогать какой-то эскадрилье бекасов, которых я никогда в жизни не видел и на которых мне наплевать?» Энджел приземлился. Застыв в неподвижной позе на верхушке каменной глыбы, он напоминал статую скульптора-сюрреалиста. Стоя у плиты, старик Гарри вырезал из конского филе небольшие куски и бросал их в раскаленное масло. Машинально облизывая покрытые жиром пальцы, старик поднял на Джага грустные глаза и покачал головой. «Я хочу, чтобы ты знал, мой мальчик. Я еще ни разу в жизни не управлял самолетом. Я хорошо изучил машину, точно знаю назначение всех систем управления и мог бы манипулировать ими с закрытыми глазами. В течение нескольких лет каждый вечер перед сном и даже во сне я повторял все эти операции. Тысячу раз я пролетал над окружающим нас лесом, взлетал к солнцу, мчался над пустынями и самыми высокими горными вершинами. Я почти касался верхушек морских волн и колосьев обширных полей, таких же светлых и пышных, как прекрасные волосы Кристаль. Но это ничего не меняет, все происходило только во сне, а реально я никогда не управлял самолетом. Закончил он и перекрестился. Стоя чуть поодаль и прислушиваясь к их разговору, Кавендиш довольно рассмеялся. «Ну что я тебе говорил? Все это басни и красивая ложь. Старик запутался в своем вранье. Ведь совсем недавно он утверждал, будто эта алюминиевая кастрюля может летать. А теперь говорит, что все это ему только приснилось». Не обратив ни малейшего внимания на замечание Кавендиша, Джак тихо сказал Гарри. «Для меня это не имеет никакого значения. Я верю в вас. Я уверен, что вы заставите самолет взлететь». Старик почесал затылок и задумчиво произнес. «Все дело в том, что у меня нет особого желания к перемене мест. Улетев отсюда, я потеряю все, а здесь я у себя дома». «Но вы же не можете остаться здесь совсем один». «Как раз наоборот. Сейчас я хочу пожить спокойно. Я смогу делать то, что захочу. И потом, все мои родственники похоронены здесь, на кладбище за ангаром, в самом начале взлетной полосы. Кому-то же нужно ухаживать за могилами». «Вы всегда сможете вернуться», — настаивал Джак. Кавендишу надоела бессмысленная болтовня, и он решил вмешаться, чтобы направить разговор в другое русло. «Вы договоритесь чуть позже», — облизываясь, сказал он. «Еще немного, и мясо пригорит». У Джага не было аппетита, и он вновь насел на старика. «Так что вы скажете?» «Вернуться, вернуться. Легко сказать. Ведь я даже не знаю, куда вы собираетесь лететь». «Лично я никуда не собираюсь лететь. Это его личное дело», — вновь вмешался Кавендиш. «В любом случае, независимо от того, куда мы полетим, я не уверен, что смогу найти горючее на обратную дорогу». «А разве вы не можете взять его с собой?» — спросил Джак. «Топливные баки не рассчитаны на большой запас горючего. К тому же это очень опасно». Джак на мгновение задумался, потом его глаза заблестели, и он решительно заявил. «В таком случае вы научите летать меня самого». «Научить тебя летать на самолете?» – изумленно пробормотал Гарри. «Ну, конечно. Вы покажете мне все, что освоили сами». «Невозможно», – решительно покачал головой старик. «Этому нельзя научиться. Тем более за такое короткое время». В ответ на эти слова Джак схватил старика за шиворот его мехового тулупа, оторвал от земли и гневно прошипел. «Вы научите меня летать. И немедленно. Я должен вылететь до наступления темноты».